Глава 31. Риткины метания. 3 месяца назад. «Тебе нельзя у меня долго оставаться. Тебя же могут искать». Яна устала и озабоченно смотрела на Ритку. «В больнице Шмон. Охрана подозревает всех и не оставит никого в покое, пока тебя не найдут. Надо исчезнуть, раствориться на время». «Может, ты мне шапку-невидимку выдашь?» — огрызнулась Ритка. «Мне нужно позвонить. У меня есть человек, который сможет меня вытащить из всего этого дерьма». Но Сашин сотовый не отвечал. Ритка от отчаяния даже потрясла телефоном. «Он может не ответить на звонок с незнакомого номера. Мне деньги нужны». «У меня денег нет», — решительно ответила Яна. «Еле концы с концами свожу». «Мне без бабла никак». Она мысленно прокручивала варианты, где можно занять деньги, и вдруг ей пришла в голову неожиданная мысль, но очень реальная и привлекательная. Рита дождалась, когда на улице стемнело, и, пообещав, что скоро вернется, исчезла в темноте подъезда, направившись по знакомой дороге к детскому дому. «Ритка, ты? Вот уж никак не ждал!» Охранник и друг детства Лёшка вытаращил глаза. «А что ж не ждал? Поматросил девчонку и смылся!» «Ты ничего не попутала? Это же ты сбежала!» «Ладно, Лёш, проехали. Лучше скажи, где ты живешь? Квартиру снимаешь?» Лёшка надулся от гордости. «Мне однокомнатную квартиру дали. Детдомовским положено. Закон такой есть. Вот недавно переехал. Меня на постой пустишь на время? Я из больницы сбежала и от любовника, что, в общем, почти одно и то же. Меня могут разыскивать». «Ты всегда приключения на одно место наскребаешь. С тобой, Ритка, не соскучишься», — набычился он. «Тогда или нет? И деньги нужны немного. Парик, очки купить, ну, чтобы не узнали. В шпионку играешь, а мне нафига проблемы?» «Я не поняла, это нет?» «Да ладно, живи, черт с тобой. Езжай за вещами. Все вещи со мной». И она двинулась за Лёшкой, благо смена у него уже закончилась. Квартира у Алексея оказалась на удивление чистенькой и уютной. Детдомовские, выросшие без родительской ласки, обычно с трепетом относятся к тому, что символизирует собственный дом. Лёша, получивший полгода назад квартиру по социальной льготе, был на 7-м небе от счастья. Он тут же приобрел диван и любимое детище – телевизор. Кухня была такая крохотная, что Ритка едва протиснулась между столом и стеной и чуть не уронила тряпичную куклу, красовавшуюся на чайнике. «Здорово у тебя, Лёш!» – с завистью сказала она, присаживаясь на пахнущий деревом табурет. «Дура ты, Ритка! Дура! Вышла бы за меня замуж, детей бы народили! Это ты дурак, Лёшка! Дураком был, дураком и останешься! Я не создана для семьи, только для мужских утех! У меня талант в постели! Да глупости у тебя в башке!» На ужин он сварил магазинные пельмени, выставил к ним бутылку водки и пол-литровую банку маринованных огурчиков. Они оба ели с удовольствием, причмокивая и собирая хлебом горячий мясной сок. «Завтра купишь мне кое-что по списку, и будем думать, как деньги добывать», — проговорила Ритка. «Банк ограбить хочешь?» «Нет, заставить поделиться деньгами одного человечка. Письмо отнесешь, куда скажу. Нам с тобой, Лёшка, вместе держаться надо. Я знаю, как заработать можно. А потом можно рвануть туда, где море, солнце и пальмы. Я не хочу с тобой во что-нибудь вляпаться. Ты, Ритка, как стихийное бедствие, несчастье притягиваешь». «Пока все не расскажешь, никуда не пойду. Я не бычок на веревочке. А то потом отправят в Карелию лес рубить». «Почему в Карелию?» Ритка захохотала и притянула Лёшку к себе. Когда утром Алексей вернулся из магазина, Ритка жарила яичницу. «Ты все купил?» Телефон взял с рук, но вполне сносный. Все остальные штучки здесь. Он протянул ей пакет. Девушка пошла с ним в комнату и через 10 минут вернулась в темном парике с короткой стрижкой, так изменившим Ритку, что ее было не узнать. «Ну ты даешь!» — восхищенно цокнул Лешка. Она покрутилась перед зеркалом и осталась довольна своим новым обликом. «Я скоро приду. На разведку отправляюсь, а вечером расскажу, куда отнести письмо и что делать дальше». Она налила почти полный стакан водки и залпом выпила. «Вот так-то легче. Не дрейфь, Леха!» Лешка кивнул и подумал: «Пока со мной живет, уговорю замуж, а то задурит опять, с нее станется». Когда незнакомая брюнетка в темных очках подошла к Саше на улице недалеко от его дома со словами: «Саша, это я», он не сразу узнал Риту, а потом испугался. «Рита, ты сошла с ума. Тебя везде ищут. Где ты? Что с тобой?» «Сашка, я звоню тебе, а ты трубку не берешь. Мне мама Яна помогла сбежать. Пока живу у нее. Вот тебя нашла. Теперь давай думать, что делать. Рита, да если босс хоть что-нибудь заподозрит, то просто прихлопнет и тебя, и меня». «Не прихлопнет. Я много чего про него знаю и могу рассказать. Кому, глупышка, не успеешь дойти, чтобы рассказать? Никому так больше не говори. Рита, пока с месяц-другой давай не видеться. Пусть все утихнет. Я тебе сам позвоню. Ты Шинкову выгодна только мертвая. Больше ко мне не приходи, жди звонка». Он быстро зашагал в сторону дома. «Трус ты, Саша, трус!» — зло зашептала она. «Да и черт с тобой! Не на ту напали, мальчики!» Вечером в почтовом ящике Шинкова лежало письмо, где сообщалось, в какую ячейку железнодорожного вокзала надо положить 5 миллионов рублей, иначе запись его разговора об убийстве Платона Саватеева будет отослана в прокуратуру. Шинков был взбешен. Сам он доставал почту редко, но в этот раз письмо попало прямо к нему в руки. «Малолетка, решила со мной поиграть?» Дмитрий Евгеньевич злился, его девочка перешла ту невидимую черту, после которой уже заканчивалось его терпение. Он осознавал, что подпустил ее слишком близко к своим чувствам, сердцу и душе. Она слишком много слышала и знала. Никто из его женщин прежде не мог похвастаться этим. Шинков очень быстро забывал их имена и лица, словно кто-то услужливо стирал их из его памяти. Теперь он сделает все возможное, чтобы забыть имя Ритки. Что она может знать про Саватеева? При посторонних он обычно не говорил о делах, а она, маленькая дрянь, была исключением из всех правил. «Получил старый секс-герой?» — спросил он себя и сам себе ответил. «Еще как получил». Он вызвал охранников и сделал несколько распоряжений. Когда в назначенный день Лёшка пришел в камеру хранения железнодорожного вокзала, он сначала просто прошелся по коридору туда и обратно. Его колотило и трясло, как при похмельном синдроме. Казалось, что голова так распухла, что касается грязно крашенных вокзальных стен. Лёшкино детдомовское чутье, редко его подводившее, кричало об опасности и включало громкий тревожный звуковой сигнал. Предупреждающий звук, резкий и страшный, так сильно сдавил голову, что Алексей присел на обшарпанную скамейку и закрыл глаза, ожидая, что зуммер утихнет, но клаксон не сдавался и продолжал громко гудеть. Приоткрыв глаза, он перехватил взгляд молодого мужчины, который невзначай прошелся около его скамейки. Сигнал врубился так громко, что Леху подкинуло, и он понял — надо немедленно уносить ноги. Камеру хранения пасут менты, и его загребут, даже не дав пискнуть. «Юноша, вам плохо?» — на него смотрела сердобольная старушка. «Может, скорую вызвать?» «Уж лучше я сам!» И он спокойно встал со скамейки и размеренным шагом, не привлекая внимания, пошел к выходу. Клаксон в его голове гудел все тише и тише и, наконец, совсем замолчал. Лёшка вытер испарину и быстро побежал к автобусной остановке. Ритка не находила себе места, и когда услышала, что в двери поворачивается ключ, резво подскочила. «Ну что там у тебя? Говори! Где деньги?» Лёшка был бледен, как полотно. Его сотрясала крупная дрожь. «Можно сказать, что второй раз на свет народился. Дура ты, Ритка! Говорил я тебе, что ты дура! Засада там была! Раскатала губу, что отдаст тебе Шинков свои миллионы. Как же, догонит и еще раз отдаст. Ты был на вокзале?» «Да был, тебе говорю, оглохло, что ли? Охрана его там через каждый шаг натолкана». «Да с чего ты так решил? Потому что, в отличие от тебя, у меня глаза и мозги есть. Пролетела ты, девочка, обломала зубки. Хорошо, что я ноги унес». Он прошел на кухню и плеснул себе в лицо холодной водой. На Ритку было страшно смотреть. Что-то чужое появилось во всем ее облике. На белой шее, как ожерелье, выступили неровные красные пятна. Глаза пылали, как у загнанного зверька. Мир в одно мгновение для нее сузился до размеров Лёшкиной квартиры. Она зарыдала, закрыв лицо руками, потом вытерла насухо слезы и произнесла: «Я знаю, кто мне поможет. Саша, он мне обещал». Она была уверена, что именно обещал. «Надо только подождать немного, и он все сделает». Но тут не выдержал Лёшка. «А это ты видела?» и поднес свой громадный кулак к ее лицу. «Ты будешь у меня жить, есть, пить, мной вертеть и к бывшему любовнику бегать. Нет, Ритка, я на это не подписывался. Не хочешь быть со мной? Вали на все четыре стороны. А раз тебе идти некуда, прижми зад и сиди тихо. Узнаю, что к любовнику бегала, выкину из квартиры или, еще лучше, Шинкову сдам, он тебя с потрохами слопает. Так что, подруга моя, сиди и не рыпайся». Он продолжал потрясать кулаком, его агрессия искала выход. «Бычок, говоришь? Да если бы не я, уже мертвяками бы были оба. Жрать давай». Ритка стояла у двери, молча. Ее молчание было напряженным, красноречивым, полным боли. «Я сказал, жрать давай, и не вздумай со мной играть в свои игры. Я парень простой, переломлю хребет за один раз». «Ладно, хватит выступать». Она решила сегодня не связываться с ним, потому что видела Лёшку таким в первый раз. «Завтра будет другой день, и он будет лучше, чем сегодняшний. Завтра она обязательно найдет Сашу, только вслух про него больше ничего не скажет. А он не может ее бросить, не может. А сегодня она будет играть по Лёшкиным правилам, но только сегодня». В груди жгло и болело, словно там скопились осколки стекла, которые больно ранили. Ритке было больно дышать, ей сейчас могло помочь только одно лекарство. Она налила водки и залпом выпила. Стекло в груди медленно растворялось и стало немного легче, на чуть-чуть. Но этого ей хватило, чтобы не закричать и не завыть снова.